Вела старушка земля, что мать глубину Аперонского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя, за крупицами жалкими древнего клада. Привет вождям на далекий терем, и медведям окакнулыми уранами. Погибнем скоро за флаг империи, ее солдатики оловянные. Потоплен врагом наш корабль каменный, что плыл по волнам всем на зло традициям. Я здесь бреду по колено в пламени, солдатик последний с экспедиции. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся. Планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой, мы останемся здесь. Будет нашим провалом противник рад, да еще в ту либерал злословящий. Мы спустились с небес в Аберонский ад, чтобы здешних чертей отобрать сокровища. Вырожденные править иными системами, земляне, молитесь за наше оружие. Давайте нам левиум, жадные демоны, да поймите, он вам вообще не нужен. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой, мы останемся здесь, средь огней Аберона. А оружие наше стальной водомет, а не атомные пули в оболочке из меди. В магазине потеряли последний форпост, то, что смыло пылающей огненной пеною. А ведь мы рождены поразить между звезд, было нам суждено покорить всю вселенную. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни.